после этого миссис Беннет и ее младшие дочки уехали, а Элизабет сразу вернулась к Джейн, предоставив двум леди и мистеру Дарси возможность беспрепятственно злословить о ней и ее родных. Впрочем, несмотря на все остроты мисс Бингли по поводу ее очаровательных глазок, дамы так и не смогли заставить мистера Дарси что-нибудь в ней осудить. Глава десятая. В остальном день прошел почти так же, как предыдущий. Миссис Хёрст и мисс Бингли провели в первой половине дня несколько часов у больной, которая продолжала мало-помалу поправляться. Вечером Элизабет спустилась в гостиную, где собралось остальное общество. На этот раз карточного стола не было. Мистер Дарси писал письмо, а сидевшая рядом с ним мисс Бингли следила за его пером и постоянно отвлекала его внимание различными пожеланиями, которые она просила передать его сестре. Мистер Хёрст и мистер Бингли играли в пикет, а миссис Хёрст наблюдала за их игрой. Элизабет, принявшись за шитье, испытала немалое удовольствие, прислушиваясь к тому, что происходило между Дарси и его соседкой. Непрерывные, восторженные замечания леди по поводу его почерка, ровности строчек или пространности письма и полные равнодушие к похвалам ответы джентльмена составили любопытный диалог и в точности соответствовали представлению, сложившемуся у Элизабет, о характерах его участников. Этому письму так обрадуется мисс Дарси. Молчание. Вы пишете необыкновенно бегло. Вы ошибаетесь. Я пишу довольно медленно. Сколько писем приходится вам написать на протяжении года, да еще деловые письма. Представляю себе, какое это изнурительное занятие. Что ж, ваше счастье, что оно досталось на мою долю. Напишите, ради бога, вашей сестре, как мне хочется ее повидать. Я уже написал это по вашей просьбе. По-моему, у вас плохое перо. Дайте я его отчиню. Я научилась отлично чинить перья. Благодарю вас, но я всегда чиню перья собственноручно. Как это вы ухитряетесь так ровно писать? Он промолчал. Сообщите вашей сестре, что меня очень обрадовали ее успехи в игре на арфе. И, пожалуйста, передайте, что я в восторге от ее прелестного узора для скатерти и считаю его гораздо более удачным, чем рисунок мисс Грантли. Вы позволите отложить ваши восторги до следующего письма? Здесь у меня уже не осталось для них подобающего места. О, пусть вас это не беспокоит. Я увижусь с ней в январе. Скажите, вы всегда ей пишете такие восхитительно длинные письма, мистер Дарси? Да, они довольно пространные, но насколько они восхитительны, не мне судить. Мне кажется само собой разумеющимся, что человек, который способен с легкостью написать длинное письмо, не может написать его плохо. Для Дарси это не комплимент, Кэролайн, — вмешался ее брат. Письма даются ему не так-то легко. Слишком уж он старается все время выискивать четырехсложные словечки, не правда ли, Дарси? Стиль моих писем, разумеется, отличается от вашего. — О! — воскликнула мисс Бингли. — Так небрежно, как пишет Чарльз, не пишет никто. Одну половину слов он пропускает, а вторую зачеркивает. — В моей голове, — сказал мистер Бингли, — мысли проносятся так стремительно, что я не успеваю их выразить. Оттого-то мои письма иной раз не доносят никаких мыслей до тех, кому они адресованы.